Один русский критик выразил это так, когда прочитал опубликованные октябрем «Хатынские истории». «Мне сейчас смешно читать воспоминания про то, — назвал автора, — как 30 лет назад, недалеко от его особы, разорвалась бомба. Хотя новая моя повесть все о том же, но тут я не соперничал с народной памятью. Взял то, что за ее горизонтом, перед чем и она тоже останавливалась в недоумении, с растерянностью, мучительным вопросом. Как могли они и кто они, эти люди, если они это делали?» Повесть, тему, долгое время обозначал для себя напрямую «каратели». В хатынской повести и в нашей коллективной книге «Я из огненной деревни» рассказано о тех, и те рассказывают, кого убивали, а здесь о тех, кто убивал. Об этом берешься писать не потому, что именно тебе известны ответы на проклятые вопросы, и ты спешишь их огласить, а как раз потому, что мучают и не даются и эти вопросы, и ответы на них. Нелегко мысль разрешить, кто же они, не люди среди людей, как из человека делают это, что с ним при этом делается. Почти 8 лет, пока работал над повестью, смотрел в прошлое сквозь эту тему, проблему, а прошлое с годами не удалялось, а как бы приближалось, укрупняясь, настигало, пока не обрушилось на сознание и совесть землян кампучийским кошмаром. Да что же за явление такое, эти массовые организованные преступления, совершаемые людьми? Как бы их ни назвали мы, и постижимо ли это в художественном произведении, то есть психологически, через психологию? И надо ли это постигать? Ради чего? То, что совершалось, например, в Белоруссии в годы фашистской оккупации, можно определить как атомную войну обычными средствами. По кровавому итогу результату убит каждый четвертый житель, а в некоторых местностях каждый второй. Десятки городов уничтожены, сожжено более 9000 деревень, и 600 из них вместе с людьми. И везде работали они, каратели. Сколько же должно было их быть, убийц-исполнителей? А за ними стояли убийцы, теоретики, вдохновители, распоряжавшиеся жизнями, судьбами миллионов людей из столицы тысячелетнего рейха. Куда уйти от этого вопроса, от правды, когда уже заявил о себе и азиатский вариант того же явления? Орудия убийства самые допотопные, мотыги, а результат еще более атомный, будто нейтронные бомбы лопались. И направляли этот мотыжный фашизм тоже теоретики и тоже из чужой страны. На какой-то стадии работы название вещи изменилось, и даже жанр. Гипербореи, документально-фантастическая повесть. Сам я к этому уже привык и собираюсь такое предложить. Она действительно документальная, эта повесть, в своей основе. Были-жили на Могилевщине Борки, деревня из 7 поселков, 1830 жителей, и действовал спецбатальон Оскара Дирлевангера, убивший эту самую большую, страшную из белорусских хатыней и еще около 200 деревень. За всем за этим документы. Ну, а фантастика в том лишь смысле, что наше сознание даже документ не готово признать, принять, когда он свидетельствует о такой правде. И чем реальнее, тем фантастичнее. Ну и название повести требует пояснения. Был, существовал, утверждают историки, такой народ, гипербореи, гиперборейцы. Жили им то ли на севере от светлого, теплого, античного мира, бреи, то ли в далекой Азии, никто точно не знает. За словом этим историческая пустота. Потому-то и появляется соблазн заполнить ее своим собственным содержанием заново. До революции даже журнал издавался с таким названием «Гипербореи», а у Фридриха Ницше «Гипербореи – предтеча сверхчеловека. Здесь быть врачом, Здесь быть неутолимым, здесь действовать ножом. Это надлежит нам, это наш род любви к человеку, с которым живем мы, философы, мы, гипербореи. Штурмбатальон Гирлевангера фигурировал и на Нюрнбергском процессе. Там прозвучало и слово «экспериментальный» при допросе одного из приближенных Гиммлера, начальника штаба по борьбе с партизанами Бах-Залевский. Дескать, для работы по сокращению славянского населения начали формировать такие вот спецкоманды из уголовников, убийц, подонков самых различных национальностей, не обходя и местных фашистов в тех странах, где предстояло работать. Своих уже не хватало, слишком широкозахватные были планы и много работы. Фашизм всегда пытался и ныне пытается интернационализироваться. Хотя, казалось бы, как это возможно, если все фашисты свою нацию объявляют единственно достойной уважения и даже существования? Но классовый эгоизм, международная ненависть этих подонков, так их называл Томас Манн, к революционным силам, оказываются сильнее их логики и даже национального эгоизма.